Глава сороковая. «Я не собираюсь терпеть это безобразие!» — восклицаю, а потом разворачиваюсь и резко торможу, глядя на вошедшего в гостиную мужа. «Еще раз повтори!» — выкрикивает из столовой Лиля. «Что это ты не собираешься терпеть?» — прищуривается Идрис и идет в мою сторону. Я опускаю разговорник Даргинского и улыбаюсь. «Ничего не собираюсь терпеть!» — отвечаю на родном языке мужа. — Учу язык. — А Лиля? — кивает в сторону столовой. — А ей приходится делать это вместе со мной, — усмехаюсь. Идрис подходит вплотную ко мне, но мой подросший живот уже мешает ему по привычке впечатывать меня в свое большое тело, так что он нежно обнимает и прижимается губами к моим. Поцелуй томительный и ласковый, от которого по всему телу разливается тепло. «Лана, еще!» Слышим мы голос Лили и разрываем поцелуй. «Ой, простите, Идрис не слышала, как вы вошли. Ужин скоро будет готов». «Не надо ужин, Лиля», — говорит мой муж. «Мы с Ланой идем в ресторан». «Если, конечно, она согласна», — подмигивает муж, а я улыбаюсь. «Конечно, согласна». «Тогда собирайся. У нас бронь через час. Только...» Он присаживается на корточке и, коснувшись моего живота большой ладонью, целует его. «Привет, сын!» — произносит ласково. И новая теплая волна окатывает мое тело. «Как он сегодня?» «Брыкался на лекциях, улыбаюсь. Моя однокурсница попросила потрогать». «И как? Он стукнул ее?» «Да, она даже взвизгнула, смеюсь. Да так громко, что профессор испугался, что что-то случилось. Пришлось объяснять, что это просто бурная реакция». «Главное, чтобы профессор не хотел потрогать», — строго говорит Идрис и выпрямляется. «Ну все, иди собирайся». Еще раз чмокнув, муж отправляет меня наверх. «Лиля, сделайте какой-то бутерброд, я чертовски голоден. До ресторана, боюсь, могу не дожить». Я принимаю душ и укладываю волосы в роскошные локоны. Мы с Идрисом не меньше двух раз в неделю ходим в ресторан на ужин или на обед. Муж любит наши выходы в свет. Тогда у него появляется возможность хвастаться своей красавицей женой, как он говорит. Обо мне и говорить нечего. После заточения, хоть и недолгого, в горном доме Идриса, я рада любой возможности выбраться из дома. Будь то учеба, шопинг, прогулка или ресторан. «Готова, моя красавица?» — спрашивает Идрис, появляясь в спальне. И я оборачиваюсь к нему. Глаза мужа расширяются, а на лице появляется соблазнительная улыбка. На мне длинное бордовое платье, которое облегает фигуру, демонстрируя довольно большой живот. У него достаточно глубокое декольте, но муж просил не выставлять свои прелести на показ. Если уж я не ношу абайю, то хотя бы должна выглядеть прилично. Так что я запланировала накинуть на плечи палантин, который скроет декольте и заодно согреет плечи. Но глаза Идриса горят, когда он приближается ко мне и заключает в свои объятия. «Можно ли хотеть свою жену еще больше?» — спрашивает он низким бархатным голосом. «Можно ли любить ее еще сильнее?» «Еще тише». А потом он пытается поцеловать меня, но я выкручиваюсь из его объятий и со смехом отскакиваю. «Нет!» — восклицаю на Даргинском. «Я не собираюсь терпеть это безобразие». «Безобразие?» — прищуривается муж. «Ты называешь это безобразием? Терпишь?» — говоришь. «У меня уже накрашены губы. Ты себе не представляешь, что такое красить их красной помадой. Одно неосторожное движение, и вся красота будет смазана». «А как же ты ужинать собралась?» «После ужина подправлю помаду. По крайней мере, ужин не размазывает ее мне до самого носа». Улыбка Идриса становится шире. «Я не виноват, что ты настолько сладкая, что мне хочется тебя сожрать». Он наступает на меня, а я хихикаю. Вот какими стали наши отношения. Суровый горец превратился в пластилинового, или даже нет, в плюшевого мишку. Идрис, оказывается, умеет дурачиться и шутить, а еще проводить время в полном безделье, шептать мне на ухо пошлости, когда мы находимся в обществе уважаемых людей, и улыбаться по-настоящему. Улыбку мужа я люблю больше всего, особенно когда он расслаблен и искренен. Такая улыбка преображает его лицо, оно становится открытым, а в уголках глаз залегают мелкие морщинки, похожие на лучики. Это смягчает его суровое лицо. Как бы я ни бегала по комнате, муж все равно ловит меня и трется своим носом о мой. Когда вернемся домой, эта помада должна оставаться на твоих губах. Хочу видеть их на своем члене. Раз нельзя губами стереть краску, то я сделаю это другим органом. Подмигивает муж и целует меня в шею, пробуждая мелкие мурашки. Извращенец, хихикаю я, но киваю. Эта черта в Идрисе мне тоже нравится. Он постоянно меня хочет. А когда врач сказал, что при беременности секс не то что не противопоказан, а еще и полезен, муж очень обрадовался. Его не волнует ни мой живот, ни пара лишних килограммов, которые я набрала помимо веса ребенка. Кажется, он так же, как и в первый день, смотрит на меня с жаждой и желанием. Отстранившись, муж позволяет мне закончить сборы, а потом сажает в машину и везет в один из самых крутых ресторанов столицы. Идрис любит все самое лучшее, и я, по его словам, тоже вписываюсь в эту концепцию. Положив голову на плечо мужа, поглядываю за окно на город. Вспоминаю, как уезжал отсюда, как меня насильно забирали, вырывая из привычного мира. Если бы тогда я знала, что буду так счастлива, как сегодня, интересно, я бы продолжила сопротивляться и брыкаться? Наверное, да. Только сейчас уже я не готова расставаться с мужем, потому что полюбила его всем сердцем.